Почему она мне ничего не сказала? Разве их не должны были предупредить заранее? Да убери ты свои ножницы, порежешься. Они пытались отстоять свои каморки, а их выселили. Но почему она мне ничего не сказала, повторил Луи громче. Потому что у нее есть гордость. Потому что ей стыдно. Потому что она боится тебя. Ну а ты, придурок, ты мне сказать не мог? Да уймись ты с этими ножницами, мать твою. Еще не все ногти вычистил. Я сам только позавчера узнал, а тебя было не найти. Кельвер уставился на находку в газете. Винсан искоса наблюдал за ним. Красивый мужик, Луи, но не сейчас, когда он такой сердитый, задрал нос и выпятил подбородок. Злость никого не красит, а Луи подавно с его трехдневной щетиной и пристальными, будто подведенными глазами наводил страх. Винсан ждал. «Знаешь, что это за штука?» — спросил, наконец, Кельвелер, протягивая ему обрывок газеты. Его черты вновь обрели подвижность, взгляд смягчился, губы разжались. Винсан осмотрел находку. Ему было совсем не до того. Ведь он обругал Луи, а такое случалось нечасто. «Без понятия, что это за дерьмо», — ответил он. «Уже горячо, продолжай». «Что-то бесформенное, пожеванное. Мне плевать, Луи, честное слово, плевать». «Ну, что ты еще скажешь?» «Ну, если с натяжкой, это напоминает то, что оставалось в моей тарелке, когда бабушка готовила мне свиную ножку в панировке. Я ее терпеть не мог, а она думала, это мое любимое блюдо. Бабушки порой такие чудные». «Не знаю», — сказал Кельвеллер, — «у меня их не было». Он бросил бумаги и книгу в пакет, находку в газете сунул в один карман, а жабу в другой. «Забираешь свиную ножку?» «Почему бы и нет? Где мне Марту найти?» «Последние дни она пристроилась под навесом позади дерева 116», — проговорил Винсан. «Я сматываюсь. Постарайся сделать фото клиента». Винсан кивнул и стал смотреть вслед уходящему Кельвеллеру. Тот шагал уверенно, не спеша, немного покачиваясь, с тех пор, как повредил на пожаре колено. Винсан взял бумагу и записал: «Не было бабушек. Узнать, как насчет дедушек». Он записывал все, потому что перенял у Кельвеллера привычку интересоваться всем, кроме уголовных преступлений. Трудно было что-либо разузнать об этом парне, он мало говорил о себе. Известно, что он родом из Шера. Только что это дает?